Война 1812 года помешала Александру I продолжить начатую работу объединения греков ради освобождения от турецкого ига. Однако граф Иоанн Каподистрия, о котором всегда писали как о греческом государственном деятеле, хотя он и занимал в 1807 году должность полицейского комиссара Ионических островов, а потом был секретарем русского посольства в Вене, внезапно оказался ближайшим участником греческой войны за освобождение. А в результате с помощью императора Всероссийского сделался даже греческим президентом. Правда, он явился лишь после того, как российский императорский флот растрепал турецкие корабли в битве при Наварине, то есть лишь 18 января 1828 года он всеподданнейше донес о вступлении в должность президента вверенной ему страны. Прочие греческие освободители были не лучше. Даже 80-летний Али Паша, знаменитый по письмам Байрона Али из Тебелена, владыка Янины, добившийся своей независимости от Турции и начавший первоначально захватывать греческие города, даже этот Али Паша, поссорившись с султаном Махмудом, внезапно помирился с греками и сделался одним из первых вождей греческой Гетерии. Нет ничего забавнее и печальнее эпизода турецкой осады Янинского замка, когда старый бандит Али Паша в качестве ярого защитника греческой свободы постреливал в турок из ружья, подаренного ему Бонапартом, и провозглашал независимость Греции, а тем временем вождь сулиотов Марко Боцарис, знавший тайные планы Али Паши, продолжал громить гетеристов и снова помирился с султаном. Нет ничего смешнее и печальнее, чем появление адъютанта Александра I и Псиланти в 1820 году в качестве председателя гетерии Филике. То у румын, где богатые греки и собственные бояре были в 1000 раз хуже турецких чиновников, то у греков, где английские лорды соревновались в грабежах с турками и греческими богачами. Этот истинно русский грек и истинно греческий черносотенец превратился в греческого революционера, мечтающего о королевской короне. 21 марта 1821 года православный архиепископ Герман водрузил так называемое «знамя независимости» на стенах Калавриты. И когда духовенство Мессалунги, Афин, Морей проделало то же самое, а турки, вознегодовав на поругание ислама, повесили в Константинополе православного патриарха и 83 попа, в Потрасе начались уличные сражения. Глубокие корни подлинного национального движения заглохли под влиянием того дипломатического бурьяна, который разрастался под ветрами иностранных влияний и приобрел громкое название «Освобождение Греции от турецкого ига». Первоначальная единичная вспышка, организованная при посредстве иностранной агентуры, превратила в ад жизнь двух миролюбивых народов, правящие классы которых охотно пошли на авантюру за счет превращения греческих полей, деревенских улиц и городских площадей в побоище. В Фессалии появился грек Одиссей, которому повезло, он с тысячным отрядом сбил турок Курдиш-Паши. Потом с помощью русской дипломатии был состряпан национальный конгресс греков в Эпидавре, который состоялся 1 января 1822 года и провозгласил независимую Грецию, целиком зависевшую от России. Соседи за столом по Конгрессу Александр I и князь Меттерних в это время многозначительно переглядывались между собою. «Они молодцы», — сказал русский царь. «Ваше Величество», — скромно потупясь, — ответил Меттерних, — «поддерживать восстание против законного государя, каким является Его Величество Султан Турецкой, это значит насаждать революцию в Европе». Турки разбили генерала Александра Ипсиланти. Он пытался бежать через австрийскую территорию и попал в австрийскую тюрьму. Русский царь его не поддержал, узнав о претензиях Александра Ипсиланти на греческую корону. Но остался Дмитрий Ипсиланти, который с помощью Маврокордато создал Совет и Сенат из 50 греков. Ссориться с русским царем не хотели, тем более что вопрос об ослаблении Турции был вопросом выгодным для многих европейских государств, скрывавших свою заинтересованность, а тут турки внезапно проявили непозволительную живучесть. Они захватили и начисто опустошили греческий остров Хиос. После этого европейское общественное мнение склонилось в пользу греков. Франция и Англия сочли необходимым сочувственно вмешаться, чтобы не упустить своего куска при будущем дележе той или иной добычи. В ответ на это султан Махмуд и Махмед Али, пытавшиеся разыграть из себя африканского Бонапарта в качестве египетского паши, тайно объединились для завоевания Греции. Сын Махмеда Али Ибрагим, адмирал флота, состоявшего из 63 военных мониторов и сотни транспортов, отправился в экспедицию, имея на борту 16 тысяч пехоты и 800 всадников. Английский поэт Леондор писал обращение к грекам о том, что они обязаны бросить презренное употребление огнестрельного оружия и перейти к старинному испытанному марафонскому луку, дабы тучами стрел закидать турецкие поля. А полковник Стенгоп спорил с Байроном о том, следует ли соглашаться с поэтом, который требует доставки из Англии 6 4-пушечных батарей вместо 6 пресвитерианских священников, которых полковник английской службы Стенгоп обязался доставить в Грецию для обращения греков в англиканское вероисповедание. Попав в эту неожиданную и балаганную обстановку, Байрон писал своей сестре из Кефалонии 12 октября 1823 года. «Дела у греков в таком положении, что трудно понять, в чем я могу им помочь, если вообще помочь им возможно? Все же у меня есть надежда, что они, наконец, поймут, в чем дело, и перестанут грызть друг друга, пока не добьются национальной независимости, а там они смогут определить судьбу своих домашних дел и... пусть. Ты видишь, что мне есть о чем задуматься». Ты представить себе не можешь, до какой степени это проныры, вероломные и мелочно суетливые люди, а так как меня стараются завербовать посланцы от всех греческих партий, и я обязан действовать без пристрастия, то я восклицаю, как Юлиан на военном учении: «О, Платон, что это за труд для философа?» Впрочем, ты ни во что ставишь мою философию. Не успела Тереза Гамба проститься с Байроном на борту Геркулеса и уйти, как два грека стали в качестве адъютантов справа и слева от Байрона. Они прекрасно говорили по-английски, они вмешались в разговор, их льстивая речь наполняла воздух. Эти двое были греческими провокаторами, состоявшими на службе в турецком штабе. С дороги Байрон писал Муру: «Где же греческий флот? Я не знаю, может быть, вы знаете, Мур? Я сказал нашему капитану, что, по моему мнению, два больших корабля на горизонте — это корабли греческого флота, но он ответил: «Они слишком крупные». такие же сомнения по поводу всех встречных и прибрежных судов. Байрон прибыл в Кефалонию. На островах было неспокойно. Байрон сразу оценил характер авантюры и стал ждать, как он говорил, подлинно народного движения. Первая прозаическая сторона дела внезапно раскрылась перед Байроном во всей своей отвратительной наглядности. Вожди торговались, клеветали друг на друга, называли друг друга предателями, кричали о суммах, полученных каждым от той или иной иностранной державы. Александр Блок изумительно перевел строчки Байрона, которые называются «Дневник из Кефалонии». «Встревожен мертвых сон, могу ли спать? Тираны давят мир, я ль уступлю? Созрела жатва, мне ль медлить жать? На ложе колкой терн я не дремлю. В моих ушах, что день поет труба, ей вторит сердце». Эти стихи написаны в виде посвящения Греции. Поэт сравнивает эту страну со змеей, которая его, как птичку колибри, заворожила глазами. Ощущение смерти и какого-то загробного бытия не покидает Байрона ни на минуту. Казалось, исчезло чувство реального. И однако, принеся себя в жертву, он возвышается над развертывающимся актом борьбы, полным корысти, интриг и личной заинтересованности. Байрон впитывает в себя как горечь вражду и распри греческих вождей. Он ждет могучего и большого народного движения и до этой поры не соглашается покинуть Кефалонию и поселиться на полуострове. Лондонский комитет англичан, сочувствующий греческому движению, прислал Байрону мандат на представительство. Байрон жил как в огне. Под ним горела земля. В декабре 1823 года, когда движение разрослось, Байрон решил высадиться на берег. Маленькое суденышко, на котором плыл Байрон, благополучно прошло мимо турецкого монитора. Гавань Драгоместри укрыла это суденышко. Байрон 5 дней, не раздеваясь, провел в ожидании момента безопасной высадки. В эти 5 дней сильно надорвалось его здоровье. Наконец появился греческий военный корабль, который должен был провести судно Байрона в безопасное место и там организовать высадку штаба на берег. Но и этого греческие вожаки не сумели сделать как следует. Они показали себя трусливыми воинами и плохими моряками. Благополучно посадив на камни и разбив судно, они предоставили Байрона собственной участи. Байрон бросился вплавь в одежде, держа на плечах греческого ребенка, которого он еще на борту обещал доставить родителям. Так ночью, продрогший и измученный, без еды и без пресной воды, он сидел на берегу и отогревал застывшие ручки ребенка чужого народа, вспоминая о том, как английские власти отняли у него его собственного ребенка и как погибла его вторая дочь. Байрон высадился в Мессалунгах. Пушечные салюты и оглушительная тамбур-мажория встретили его. Его приветствовал Маврокордата с 5000-ным войском. Байрон взял на себя содержание отряда из 500 сулиотов. Началась военная жизнь. Греки умели блестяще показывать тыл туркам. Давясь от презрения, Байрон учил их стрельбе и верховой езде. Как нарочно подобранные малокультурные и тупые сулиоты нисколько не напоминали великих сынов Эллады. Отрадное впечатление производили турецкие пленники. Байрон долго говорил с турецкими офицерами, глаза его оживились, он видел перед собой настоящих воинов. Он возвратил им оружие и отправил их к турецкому генералу Юсуф-паше с письмом, написанным в очень теплых и благородных тонах. Он указывал Юсуфу на отвратительные стороны войны и выражал уверенность, что турки проявят свое обычное благородство. В эти дни Байрон написал свое последнее стихотворение. 22 января 1824 года ему исполнилось 36 лет. То сердце быть должно б невозмутимым, что в грудь других не может чувства влить, но если я быть не могу любимым, все ж я хочу любить. Все дни мои, как желтый лист, увяли, цветы, плоды исчезли, и на дне моей души гнездится червь печали. Вот что осталось мне. Незримо грудь мне пламя пожирает, но то вулкан на острове пустом и светочей ничьих не зажигает, оно своим огнем. Прошла пора надежд, волнений, власти, огня любви, все это в стороне, и разделить мне не с кем пламя страсти, но цепь ее на мне. Но пусть меня тревоги не смущают подобных дум, теперь на месте том, где лавры гроб героя украшают, или чело венком. Вокруг меня оружие, знамена, я в Греции, мне ль это позабыть? И на щите боец Лакедемона не мог свободней быть. Восстань, не ты, Эллада, ты восстала, восстань, мой дух, в минувшем проследи, откуда кровь твоя берет начало, и в битву выходи. Уйми в себе всплывающие страсти и побори, не молод больше ты, и над тобой должны лишиться власти гнев иль улыбка красоты. И если ты о юности жалеешь, зачем беречь напрасно жизнь свою? Смерть пред тобой, и ты ли не сумеешь со славой пасть в бою? Ищишь того, что часто по неволе находим мы, вокруг себя взгляни, найди себе могилу в бранном поле и в ней навек усни. Затем наступили черные дни, ссорились не только вожди, но и те интервенты, которые помогали грекам. Лорд Стенгоп хотел основать в Греции школы, которые явились бы местом англофильской пропаганды. Байрон требовал пушек, а лорд Стенгоп привез с собой свору английских попов. Байрон отослал их обратно, заявив, что этим можно только отвратить греческое население. Мы видим, как постепенно поэт сменяется практическим политиком, как в нем нарастает чувство глубокого горя. Во главе 50 сулиотов, несмотря на плохую погоду, Байрон отправился в экспедицию. Под дождем, промокший насквозь, он забыл переодеться, у него началась лихорадка, судороги и страшнейшие боли. Он слег в полуобморочном состоянии, он метался в жару, наступил бред, но и действительность была похожа на кошмар. Сулиоты требовали прибавки жалования, рыцари освобождения. Огромные аравы без всякого порядка и дисциплины ворвались в комнату больного Байрона, галдели, кричали и начали настоящее побоище с бранью и требованием денег. Байрон сделал страшное усилие, поднялся с постели и успокоил их. Они ушли. 19 апреля Байрона не стало. Последняя фраза Байроном была произнесена по-итальянски: «Я покидаю в мире нечто дорогое для меня». Потом повернулся, на мгновение открыл глаза и громко сказал: «Теперь я засну». Настала смерть. Поэзия Байрона оказала огромное влияние на литературу всего мира. Смелая байроновская фантазия, его тонкая проникновенная лирика, чувственный пыл и горькая сатира, нещадно бичевавшая современное ему общество – все это делало Байрона любимым поэтом миллионов читателей и помогло стать на путь переделки мира не одному поколению молодых людей – прошлого. Конечно, большинство его произведений нужно подвергнуть историческому пересмотру, но нельзя забывать, что бунт его, хотя и оставался бунтом законченного индивидуалиста, заставил трепетать не только загнивающие остатки феодального общества, но и хищников капитализма, превративших человечество в источник личного обогащения. Болотные испарения, обволаки всю реакционную Европу, должны были задушить эту яркую индивидуальность, ибо большая человеческая индивидуальность, которая свободно развернет все силы, способности и стремления своей воли, может вырасти только в бесклассовом обществе, когда социальные и индивидуальные качества человека будут обогащать все силы коллектива. 1936 год. Конец книги. Апрель 1999 года. Звукорежиссер Елена Соболева. Читала Валерия Лебедева.